370. При опытах над психической энергией можно изумляться молниеносности силы при передаче на расстояние. Люди полагают, что всегда требуется продолжительное воздействие. Когда говорят, что кто-то впал в сомнение, обычно предполагают значительное время. Но правильнее будет сказать «мелькнуло сомнение». Именно одно такое мгновение оставит неизгладимый след. Следует воспитывать себя в осознании качеств психической энергии. Если кто скажет, что он достаточно читал о свойствах психической энергии, пожалейте такого невежду. Ведь до сего времени негде было и знакомиться с изучением настоящей основы бытия. Наблюдения были одиночными и даже подвергались гонению. Многие ценные выводы не были напечатаны и погибли в разрозненных рукописях. Правильно поступаете, относясь доброжелательно к познаванию. Преграды, воздвигаемые невежеством, нужно поставить на заслуженное место.